Какого черта он здесь делает? На этой работе его не оставят. Он не может конкурировать с Михаилом. Он проиграл. Он признает свое поражение. Тогда зачем здесь сидеть? Надо двигаться дальше, искать еще, что-то делать. Но у него совсем не осталось денег. Ему не продержаться в этом городе. А что, если вернуться? Ну, кто его ждет дома? Марк сжал голову руками. Михаил прав. Как все просто в виртуальном мире. И как сложно в мире реальном. Он натянул на голову маску 3D и, набрав персональный код, вышел в свою реальность. Я предлагаю запустить капсулу по направлению к черной дыре, чтобы она двигалась быстрее, чем мы. Я хочу видеть, когда мы достигнем горизонта событий. Но зачем? Пожал плечами механик. Но надо же что-то делать. Он улыбнулся. Понял, командир. Механик нажал на несколько кнопок. Внимание! Выпускаю капсулу номер 1 по направлению к черной дыре, объявил он в громкоговоритель. Через стеклянную стену им было видно, как от корабля отделилась капсула и, обгоняя их, понеслась в черную пасть. Но вот движение ее стало замедляться, как при замедленных съемках, подумалось Марку. Все завороженно смотрели на ее плавный полет. Капсула двигалась все медленнее и медленнее. И, наконец, остановилась совсем, повиснув над черной пропастью блестящей серебристой точкой. «Горизонт событий!» – прошептала Ангелина, прижав кулаки к подбородку. В глазах ее застыл панический страх.